Я отчаянно помотал головой, поскольку мне действительно было абсолютно все равно, почему она это сделала. Какая разница? «Неважно. Я сама хочу, чтобы ты об этом узнал», — упрямо сказала Техи. «Знаешь, давай действительно пройдемся, если ты еще не передумала». Я поднялся со стула и вопросительно посмотрел на нее. «Можно я возьму тебя за руку?» «Можно. Только не очень долго, ладно?» Она беспомощно пожала плечами. «Мне трудно объяснить, Макс. Просто мы теперь сотканы из таких разных материй». «Тогда я не буду брать тебя за руку», — печально кивнул я и медленно пошел по узенькой извилистой улочке. Техи шла рядом, но, судя по всему, я не мог позволить себе роскошь обнять ее хрупкие плечи, укутанные тонкой тканью плаща. О большем я уже и не мечтал. «Макс, я очень хочу, чтобы ты понял, почему я, сломя голову, удрала из Йеху, даже не дождавшись тебя», — наконец сказала она. «Если честно, у меня просто сдали нервы. А Навуайна — это, пожалуй, единственное, чего я по-настоящему боюсь. Вернее, боялась. Очень грязная болезнь, и потом она вполне могла убить меня по-настоящему. Может быть, это единственное, что могло бы убить меня по-настоящему. Я имею в виду, что могла бы умереть от нее так, как умирают обыкновенные люди. Навсегда. Ты ведь уже знаешь, что я не очень-то похожа на человеческое существо». «Какая разница?» — я пожал плечами. «Для тебя никакой, я знаю», — улыбнулась она. Потом нахмурилась и опустила голову. «Макс, я смогла выдержать всего 2 дня», — с отчаянием сказала она. «Я сидела в своем подвале, ждала тебя, пыталась убедить себя, что ты скоро вернешься и все будет хорошо, а в конце 2-го дня я почувствовала, что эта дрянь скоро до меня доберется. Знаешь, в последнее время я была слишком счастлива. Оказалось, что это не пошло мне на пользу. От моего прежнего могущества почти ничего не осталось». «Жаль», — печально сказал я. «Если б я знал, я бы постарался сделать тебя несчастной. С другими девушками мне это в свое время 2 раз удавалось». «Ну, со мной у тебя все равно ничего бы не вышло. Чтобы сделать меня несчастной, тебе пришлось бы стать кем-нибудь другим. Все остальное не сработало бы». Техи тихо рассмеялась и покачала головой. «В общем, на рассвете 3-го дня эпидемии я положила в карман Лохи волшебный камешек, твой подарок. Я решила разыскать этот город, который родился из твоих снов, раз уж у меня не хватило мужества остаться в Йехо и дождаться тебя самого. Я взяла твой амобиллер, отвезла в мохнатый дом Эллу и Армстронга. Я сказала девочкам, что собираюсь запереться в подвале, а котят надо кормить. В общем, они ничего не заподозрили. А потом я попрощалась с ними, села в амобиллер и поехала дальше, в направлении ворот, как Геламуха. А когда я вернулся и прислал тебе зов, тебя уже не было в Йехо?» — понимающе кивнул я. «Ну да, меня легко провести. Я не так силен в безмолвной речи, чтобы определить, где находится мой собеседник. То-то мне становилось так муторно после наших разговоров. Но почему ты сразу не сказала, что происходит?» «Я не хотела говорить тебе правду. Ты ничем не мог мне помочь. Даже если бы ты отправился за мной и попробовал что-то исправить, было бы только хуже», — виновато объяснила Техи. «После того, как ты прислал мне зов и сказал, что вернулся, мне пришлось остановиться в какой-то дрянной гостинице на окраине Угуланды и графства Шимара, чтобы ты мог поговорить со мной, если захочешь. Мои дела к тому времени были совсем плохи. Если бы я поехала дальше, через несколько часов я бы умерла, вернее, стала бы существом, с которым невозможно поддерживать безмолвную связь, таким, как сейчас. Я сидела в этой грешной гостинице и старалась сохранить в себе остатки прежней человеческой жизни, пока ты не сказал, что снова уходишь на темную сторону. Я не хотела, чтобы ты знал, что меня больше нет. Зачем? Тебе было бы еще хуже, чем сейчас, потому что тогда бы ты думал, что Йехо больше никогда не станет тем городом, который ты любил. Теперь у тебя нет только меня. А тогда ты бы мог решить, что у тебя вообще ничего не осталось». «Мог бы», — согласился я. «Если честно, я и сейчас так думаю». «Но это быстро пройдет», — мягко сказала она. «Гораздо быстрее, чем ты думаешь». «Можешь мне поверить, Макс, я знаю тебя гораздо лучше, чем ты сам. Особенно теперь. Может быть. Я понял, что у меня уже нет сил, чтобы еще куда-то идти, и уселся прямо на краю тротуара. Техи устроилась рядом. Мимо прошла какая-то симпатичная парочка. Я проводил их удивленным взглядом. Эти ребята были такие настоящие, наверное, куда более настоящие, чем я сам.